Эпиграф. Стоит столб, и от него идут три дороги. По одной, по другой, по третьей. Везде беда разная, но гибель одна. К счастью, иду я не в ту сторону, где дороги расходятся. А оттуда назад для меня погибельные дороги у столба не расходятся, а сходятся. Я рад столбу и верной единой дорогой возвращаюсь к себе домой, вспоминая у Ростани свои бедствия. Михаил Пришвин. Конец эпиграфа. Дождь шелестел по крыше. Мне казалось опотерянным. Шептал что-то грустное мокрой листве, настороженный и вздрагивающий от тяжелых холодных капель. В сумерках налетел ветер и заметался, застонал в сырых долинах, не зная, как снова вырваться на простор. Ветер тосковал по неизвестности, той самой неизвестности, которая заставляет нас снова и снова уходить в дороги, подчиняясь неведомым желаниям сердца. Ветер рассказывал об одиночестве водосточным трубам. Ветер стонал о горькой неумолимости времени. Время вместе с мокрым ветром билось в стекла и уносилось в дождливую бесконечность. Я сижу у окна. Продрогшие листья просятся в комнату. Завтра мне снова в дорогу. В доме напротив опять ставят корриду. Опять по выжженной раскаленной степи бредут усталые солдаты. Солдаты. Мы тоже солдаты. Маленькие солдаты, бредущие по пустыне. И, как на всякой войне, одни добровольцы, другие мобилизованные необходимостью. Солдаты, вольно и невольно бросившие родных, любимых. Мы живем в великую, но трагическую эпоху. Точнее, мы живем на трагическом стыке двух величайших в истории человечества эпох. Первая – осознание человечеством своей земной роли. Вторая – осознание им его космической роли. Мы уже рванулись в космос, но в то же время, в силу инертности человеческого мышления, даже туда тащим дикий пережиток каменного века – войну. И каждый, живущий на Земле, по крайней мере каждый, кто понимает сущность и трагичность нашего времени, должен делать все возможное для того, чтобы приблизить этот день, когда люди, наконец, не будут убивать друг друга. Это должен делать каждый и каждый день, учитель, крестьянин. А мы, имеющие отношение к науке, должны это делать по-своему. Мы должны сказать людям, как ничтожно мало, преступно мало мы знаем о планете, на которой живем, о самой Вселенной, неведомыми нам законами которой живет планета. Мы должны дать понять им, насколько у нас много работы. Может, уже сегодня встал вопрос о спасении человечества в целом, а мы убиваем друг друга ради денег, грязных бумажек, возведенных в степень божества, и покупаем на них острова, наивно надеясь таким образом отгородиться от бед планеты. Мы уже шагнули на первую ступень гигантской лестницы. Пусть далеко еще не все, но в большинстве своем мы осознали свою земную роль. Мы должны, пусть даже ценой жертвы, сделать все для грядущих за нами поколений, которые будут счастливее, красивее и добрее нас. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы человечество шагнуло на вторую ступень лестницы в небо. Шагнуло, а не пролетело в пустоту между этими двумя ступенями, спалив себя в ядерном огне или отравив окружающую планету биосферу. А человек должен подняться на эту ступеньку, потому что ему еще долго и трудно подниматься вверх по лестнице к совершенству, потому что он человек. Потому что если бы ему суждено было умереть, он погиб бы уже несколько раз, хотя бы в эпоху последнего оледенения. Но он, житель тропического климата, забрался в звериную шкуру и обуздал огонь. Потому что он странно и велико устроен. Ему отпущено крайне мизерное время среди миллиардов лет вечности. Короче, чем человеческий вздох, короче, чем поцелуй, если мерить время, отпущенное ему космическими категориями, а он все еще всей своей жизнью может пожертвовать ради другого. В мире много других женщин, в мире миллионы других женщин, умных, преданных, нежных, красивых, но ему нужна любовь только одной, может, не самой красивой, и которая его никогда не полюбит, но все равно одной, и из-за нее он тоже может бросить свою короткую жизнь под хвост стремительно и бесшумно хохочущему вечность времени. Неужели миром правит все-таки любовь? Вот сейчас, готовясь в новую дорогу, я думаю о тебе. Когда-то я писал: «Я ищу тебя много лет. В разных городах, в разные годы я находил твои черты. У одной, где-то в Рязани, были твои глаза, у другой, где-то на Волге, твоя походка, у третьей, где-то в Сибири, твой мягкий шепот, но тебя не было, словно ты растворилась в тысячах других. И однажды мне показалось, что я нашел тебя. Я был готов бросить под ноги этой женщины свою бестолковую жизнь бродяги. Но потом вдруг наступило леденящее разочарование. Это опять была не ты. Это самое горькое в моей мечте о тебе. И опять был неуютный уют гостиниц, одиночество пустых и переполненных вокзалов, стеклянный холод аэропортов. С каждым годом я все больше и больше боюсь обмануться. Еще больше боюсь обмануть ту женщину, которую по ошибке могу снова принять за тебя. Но все-таки я верю, что каждый мой шаг, куда бы я ни шел, — путь к тебе. Теперь эти строки мне кажутся напыщенными, хотя в них правда. Все оказалось проще и трудней. Я давно тебя нашел. Ты жила рядом, а я долго не замечал тебя. Я искал тебя в далеких землях. Все казалось проще и труднее. Потому что если раньше я мог жить мечтой о тебе, что когда-то, рано или поздно, тебя встречу, то теперь ты была рядом. Но наши пути никогда не сойдутся. Потому что каждому из нас не освободиться от памяти. Потому что в твоем сердце навсегда останется тот летчик, суровый парень с упрямо сжатыми губами, бросивший свою жизнь под колеса войны, чтобы как-то остановить ее. А я, наверное, никогда не смог бы полюбить тебя другую, счастливую и веселую. Может, я и полюбил-то тебя только за то, что ты смогла полюбить человека, пожертвовавшего своей любовью ради тех, кто будет жить после нас. И на этот раз я нашел в себе силы, чтобы не увидеть тебя». Впрочем, я не прав. На этот раз, наверное, я все-таки не выдержал бы, сорвался. Но жизнь всегда, независимо от того, хочу я этого или не хочу, все устраивает так, что мне уже никогда не расстаться с дорогой. Она всегда заботливо убирает с моего пути все, что могло бы меня разлучить с ней. Но на этот раз я, наверное, сорвался бы, потому что слишком трудной была дорога, и я убедился, что никогда... Даже в глубинах земли мне не спрятаться от любви к тебе. Но в самый последний момент пришла телеграмма с сообщением о гибели Васинского и все расставила по своим местам. Как бы я хотел освободиться от этой тревоги, о планете, о людях, что живут на ней, и жить беззаботно среди березовых счастливых перелесков. Но это невозможно. Как невозможно вернуть детство». Как бы я хотел освободиться от любви к тебе, ведь она сделала мою жизнь на земле мучительной. Но я ничего не могу с собой поделать, я уже никогда не смогу жить иначе. Вот и сегодня. Я еще могу тебя увидеть. Еще есть время, если сейчас бросится в дождь, и машина час за часом будет накручивать на колеса мокрый асфальт. Но я не сделаю этого. Но я не сделаю и другого. Не откажусь от памяти о тебе, потому что там, в дороге, ты мне снова будешь нужна, потому что снова может получиться так, что без тебя будет трудно вернуться, потому что иногда в дороге, когда ты ушел слишком далеко вглубь земли или от земли, и становится слишком трудно, приходит час, в который равнодушие скручивает тебя в холодный ком и становится совсем не больно. Города в твоей памяти превращаются в зыбкий и ненужный мираж, и тебе на все наплевать, и на то, вернешься ли ты в них или не вернешься, и на то, что будет со всей землей. 1966-1972 годы.